4. Вера Клейторн лежала в постели. Свеча у ее изголовья еще горела. Она никак не могла собраться с духом и погасить ее. Она боялась темноты. Снова и снова девушка твердила себе: «До утра с тобой ничего не случится. Прошлой ночью ничего ведь не случилось. Вот и сегодня ничего не случится. Ничего не может случиться. Ты заперла дверь, задвинула цепочку. Никто к тебе близко не подойдет». Вдруг она подумала: «Ну, конечно, я же могу остаться здесь, сидеть здесь и никому не открывать. Есть совсем не обязательно. Буду сидеть здесь в безопасности, пока не придет помощь. Хоть день, хоть два». Сидеть здесь — легко сказать, но как это выдержать? Час за часом, не с кем поговорить, нечем заняться, только думать. Она ведь начнет вспоминать Корнуолл, Хьюга, то, что она тогда сказала Сирилу. Гадкий маленький нытик, вечно он приставал к ней со всяким вздором. «Мисс Клейторн, почему мне нельзя доплыть до скал? Я смогу, я сумею». Неужели это она тогда ему ответила? «Конечно, Сирил, сумеешь. Я тоже это знаю». «Ну тогда можно я попробую, мисс Клейторн?» «Понимаешь, Сирил, твоя мама так волнуется за тебя. Вот что я тебе скажу. Ты поплывешь к тем скалам завтра. Я заговорю с твоей мамой на пляже и отвлеку ее. А потом, когда она увидит, ты уже будешь стоять на скалах и махать ей рукой. Вот это будет сюрприз». «О, как хорошо вы придумали, мисс Клейторн! Вот это будет здорово!» Итак, она произнесла это вслух. «Завтра Хьюго как раз уедет в Ньюки, а когда он вернется, все уже будет кончено. А если нет? Что если все пойдет не так? Сирилы могут спасти, и тогда... Тогда он скажет: мисс Клейторн мне позволила!» «Ну и что же? Придется рискнуть. Если случится самое худшее, она выкрутится». «Да как ты можешь так обманывать, маленький негодник? Да разве я могла разрешить тебе такое?» Ей поверили бы. Сирил часто врал. Он не был правдивым ребенком. Сирил, конечно, будет знать, но это не важно. Да и вообще, что тут может пойти не так? Она притворится, что плывет за ним, но приплывет слишком поздно. Никто и не заподозрит. «Неужели Хьюго подозревал? Неужели он поэтому так странно глядел на нее, как будто издали? Неужели он понял? Неужели он поэтому уехал сразу после дознания и не ответил ни на одно ее письмо к нему? Хьюго». Вера беспокойно ворочалась в постели. «Нет-нет, нельзя думать о Хьюго. Слишком больно. Все прошло, все давно прошло и забыто. Вот и Хьюго тоже надо забыть». Почему же тогда сегодня вечером ей показалось, будто он с нею в комнате? Мисс Клейторн лежала и смотрела в потолок, на большой черный крюк, как раз посередине. Раньше она его не замечала. Водоросли висели на нем. Ее передернуло, когда она вспомнила то холодное липкое прикосновение к своей шее. Этот крюк в потолке ей не нравился. Слишком он притягивал глаз, завораживал. Большой, черный.